Глава 30, часть 7. А вот великий стратег после войны. Борис Сичкин в него бесконечно влюблен. Но то, что он рассказывает о Жукове, стратега никак не украшает и славы ему не добавляет. Цитата. «Через несколько минут прибежал наш майор. Жуков на него посмотрел, как на крысу. Начальник пытался доложить, кто он и что он явился по распоряжению, но язык его присох, челюсть дрожала. Глаза ничего не выражали. Корнеев был в коме. Жуков сказал, что если он еще раз увидит его близ своего особняка, то он его потом больше никогда не увидит. И послал его вон. Майор Корнеев продолжал стоять, не шелохнувшись. Потом, неожиданно для всех, он отошел и бросился бежать из резиденции. Жуков не выдержал, засмеялся вместе с нами. И тут на радостях я затянул вместе с маршалом. Не за пьянство». Литературный источник. Борис Сичкин. «Я из Одессы». Здрасте. Страница 82. В чем же провинился руководитель ансамбля майор Корнеев? Борис Сичкин разъясняет. Цитата. «Жуков любил петь кабацкие русские песни. Самая любимая его песня была «Не за пьянство, не за буянство, не за ночной разбой». Обычно Корнеев нас отвозил к маршалу Жукову и ждал у входа в дежурное. Как-то я на радостях сильно выпил и от всей души вместе с Жуковым начал петь дуэтом «Не за пьянство, не за буянство». Голос звучал отлично. У моего голоса не было совершенно бархата, но было много металла. Этого металла могло хватить минимум на 2 металлических завода. Мой голос был услышан начальником далеко в дежурке. Он не знал, что Жукову нравится мой голос. Ему стало страшно, что я отвратительным горлопанским звуком балуюсь в таком ответственном месте. Начальник вызвал меня. Я вышел и обнаружил майора в дрожащем состоянии. «Борис», — умоляюще сказал он, — «пожалуйста, больше не пой. Ты меня подведешь под монастырь». «Это приказ?» — спросил я. «Да», — ответил начальник. «Все в порядке. Больше я пить не буду», — ответил я ему. Я вернулся, сел за стол, где меня поджидал Георгий Константинович. Мы выпили еще, пошутили. Жуков был в этот день в очень хорошем настроении. Обнял меня и сказал: «Давай, Борис, затянем нашу любимую». Я с нетерпением этого ждал. «Простите, товарищ маршал, но мне запретили петь». Жуков лишился дара речи. У него затряслись губы, глаза налились кровью, и через длинную паузу он не проговорил, а прошипел: «Кто это тебе запретил петь?» Я отсутствующим голосом назвал нашего начальника ансамбля. «Позовите ее». «Вернее всего, маршал имел в виду эту блядь», — сказал Жуков. Далее последовало то, что описано выше. Но я обращаю внимание на другую деталь. Артист Борис Сичкин и маршал Жуков — собутыльники. Они обнимаются и вместе занимаются отвратительным горлопанством. Но артист к маршалу на «вы», а маршал артисту тычет. Да почему же? Давай уж или на брудершафт с артистом выпей, или прояви к нему такое же уважение, которое он к тебе проявляет. Но дорвавшийся до барства вчерашний холоп Жуков обращается с людьми так, как обращались с крепостными лицедеями. Только ансамбли крепостных при Екатеринах и Александрах никогда майора не возглавляли. Это только у нас в стране победившего социализма привозил майор труппу певчих и плясунов к барину, а сам со швейцарами под лестницей дожидался. И если уж сравнивать коммунистическое братство людей с проклятым, омерзительным рабством прошлого, то сравнение никак не вырисовывается в пользу свободы, равенства и братства. Не могу представить генерал-фельдмаршала князя Голенищева Кутузова Михаила Илларионовича, который, нажравшись водяры, веселил бы свой штаб отвратительным горлопанством. И не получается вообразить, чтобы великий полководец Кутузов, отдавая приказы, не говорил, а шипел, чтобы смотрел на майора как на крысу, чтобы называл его в женском роде, подразумевая при этом, что имеет дело не со старшим офицером победоносной армии, а с грязной продажной шлюхой. Жукову в этой ситуации сказать бы: «Майор, все в порядке, не волнуйся, это я блатной репертуар Сичкину заказал». Но нет, у Жукова глаза налиты кровью, у Жукова губы трясутся, Жуков шипит, Жукову надо, чтобы все дрожали и тряслись. Так в чем же провинился руководитель ансамбля майор Корнеев? А в том, что не изучил жиганских вкусов полководца Босяка. Майор хотел как лучше. Майор считал, что в таком обществе на таких высотах должны звучать пристойные песни, и ошибся. В компании Жукова пели и плясали, как на воровской малине. В стране голод, а тут ломятся столы. Борис Сичкин описывает невероятное изобилие. Тут вам и икра, и семга, и балычок, и все, что хотите. Пир горой, впору орать, шимпанского и мамзелей. Тут присутствуют союзники, которым пьяный Жуков демонстративно и нарочито хамит. Сичкин продолжает. Цитата. «Начались танцы. Член военного совета фронта генерал-лейтенант Телегин танцевал русский танец с платочком в руке и напоминал колхозного гомосексуалиста. Герой Сталинграда генерал Чайков был легендарной и незаурядной личностью. Несмотря на свою славу, в жизни это был простой жизнерадостный человек. Он не признавал условностей. Помню, на том банкете он расстегнул китель, из-под которого показалась тельняшка. Жуков пригласил на танец генерала Чуйкова. Чуйков в матросской майке, огромный, с железными зубами». Ну и так далее. Почему главнокомандующий группой советских оккупационных войск в Германии маршал Советского Союза Жуков приглашает на танец командующего 8-й гвардейской армии генерала-полковника Чуйкова? Что об этих танцах думают союзники? Баб Жукову мало? Нет, баб хватает. Приказ генерал-полковнику Серову. Обеспечить для иностранцев. Серов понимал толк в проститутках. У него в Москве был целый штат на разные вкусы. А тут не Москва, тут Берлин. Война только завершилась. Но генерал-полковник действует. Цитата. Серов, не обращая на меня никакого внимания, набрал номер и жлобским голосом приказал. Нужны бляди, штук 8. Французы остаются и пара англичан. Ничего не знаю, достань блядей где хочешь. Пойми, что важно, 4 мало, их должно быть не меньше 8. У тебя есть примерно 2-3 часа. Слушай меня, они должны быть прилично одеты в вечерних платьях. Что значит нет платьев? Достань, зайди к немцам и возьми. Заодно захвати у немцев краски, чтобы их подкрасить и духи надушить. Наденем на платье ордена, медали и гвардейские значки. Одну сделай героем Советского Союза. Давай, действуй. Литературный источник. Борис Сичкин. Страница 85. Дальше все как по расписанию. В срок достали гвардейско-героических блядей, союзников уважили. А Чуйков через голову кувыркается, а Жуков пляшет и поет, и на гармошке наяривает. И ничего ему не стоит повесить на блядские сиськи золотую звезду. Жуков смеялся до слез. У нашей Клавы, героя Советского Союза, была огромная грудь. Ее короткие руки не доставали до сосков, а на самом конце груди висели золотая звезда и орден Ленина. Француз был в восторге от Клавиной груди и нежно ее целовал, как все пьяные люди, не сомневаясь, что этого никто не видит. Со стороны же было полное впечатление, что он целует Ленина на ордене. Чуть раньше, во время войны, генерал де Голль побывал в Советском Союзе и описал банкеты, которые отличались невероятным изобилием и чрезмерной до неприличия роскошью. Вожди и стратеги умели гужеваться. Владимир Бешанов высказал интересную мысль. Принц Канде считал, что прежде чем стать хорошим генералом, надо выучиться хорошо играть в шахматы. Интересно, Жуков в шахматы умел играть? Или токмо на гармошке?